наших предыдущих передачах мы вели разговор о Божьем плане для его народа. Мы подошли к избранности детей Авраама, Исаака и Иакова. Таким образом, еврейский народ стал известен как избранный народ. Они были избраны для того, чтобы стать хранителями особого откровения. Слово Божье пришло к нам через боговдохновенных летописцев и распространилось по всей земле. Еврейский народ стал также избранным народом для совершения божественного воплощения. Еврейская девушка из семейства Авраама, из дома Давида, родила сына через чудесное непорочное зачатие. Он был обещанным и предсказанным Мессией Израиля и Спасителем мира. Этот избранный народ является также хозяином земли обетованной. Эта земля упоминается много раз в Священном Писании. В книге Бытие 28.13 Бог говорит Иакову: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Далее в книге Бытие 35 мы имеем главу, которая повествует о духовном пробуждении, об устранении чужих богов, очищении и поклонении истинному Богу. Иаков строит жертвенник, он получает новое имя, и из Иакова он становится Израилем. Иаков означает «вытесняющий хитростью» или «соперник». Израиль означает «боровшийся с Богом» или «Бог правит». Иакову Бог обещает потомство и процветание. Ему также обещано во владении земля, ему и его потомкам. Таким образом, мы имеем землю обетованную. Это земля, которая по праву принадлежит еврейскому народу. Я хотел бы исследовать с вами одну главу пророчества Иезекииля. Пророк Божий стал пленником Вавилона. Он живет вдали от земли Израиля. Первые стихи книги Иезекииля заявляют о завоевании земли и переселении еврейского народа. Иуда будет отведен в плен. Святой храм в Иерусалиме будет разрушен. Это случилось в 586 году до Рождества Христова. Эти события произошли 5 лет спустя после того, как было написано это пророчество Иезекиилем. Враги овладели древними высотами. Земля опустела совершенно, а еврейский народ стал пленником язычников. Израиль превратился в заброшенную страну, а еврейский народ в посмешище для язычников. Причина такого запустения указана в стихе 17, 36 главы Иезекииля. «Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее». Это пророчество говорит о Вавилонском плене, но это еще не все. В этом отрывке употребляется слово «народы» во множественном числе. Нам говорится в стихе 19, что они были рассеяны по народам и развеяны по землям. История подтверждает, что святая земля завоевывалась, а ее народ рассеивался неоднократно. Они были пленниками Вавилона, Персии, Греции и Рима. Они находились под оккупацией арабов, крестоносцев и турков, а также Великобритании. За последние 2500 лет земля Израиля перебывала в руках 14 различных наций. За эти 2500 лет было только 3 коротких периода, когда этой землей правил народ Израиля. Пророк сказал, что земля станет добычей и посмеянием прочих окрестным народам. Иезекииля 36:4. Сегодня слово «диаспора» используется для характеристики современного состояния еврейского народа. Это слово в переводе с греческого означает «рассеянное семя». Такое определение относится ко всем евреям, живущим за пределами земли обетованной. Это рассеяние началось с падения обоих северного и южного царств Израиля. После этого в истории Израиля были периоды возвращения народа в свою землю под руководством Ездры и Неемии, но большинство времени, начиная с 586 года до Рождества Христова, еврейский народ находился под иностранным правлением. Еврейский народ поднимал восстание против завоевателей в 70 году и затем в 135 году. И в результате этих восстаний еще большее число евреев превратилось в рабов Греции и Рима. Еврейский народ начал свое долгое путешествие по всем континентам и островам мира. В Иерусалиме всегда оставался остаток, но гораздо большее число людей находилось в рассеянии. Еврейское население в Палестине достигло своей нижней точки в 1800 году, когда в земле обетованной насчитывалось только 10 тысяч евреев. В то время в Восточной Европе еврейское население превышало 5 миллионов человек, а в Соединенных Штатах Америки было только 2,5 миллиона евреев. С тех пор очень многие из еврейского народа приехали в Соединенные Штаты, и сегодня в Северной Америке насчитывается 5,5 миллионов евреев. Возвращение в Израиль началось в 1938 году, когда Гитлер поднял руку на еврейский народ. В современном Израиле живет 3 миллиона евреев. И тем не менее факт остается фактом, что еврейский народ все еще находится в диаспоре, то есть рассеянии по всей земле. В наших будущих передачах я буду говорить с вами о Божьих обещаниях и о возвращении и возрождении Израиля. Это возвращение было обещано Богом, и оно непременно наступит. А сейчас я хотел бы поговорить о другом аспекте современного положения еврейского народа. Еврейский народ рассеян среди народов мира из-за греха и неверия, из-за того, что они оставили Божьи пути и Слово Божье. Пророк Иеремия говорит Израилю о его духовном состоянии, и Бог призывает свой народ обратиться к нему. В книге пророка Иеремии 2:9 Бог говорит следующее. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает?» Пророк Исаия говорит о болезни своего народа. В главе 1 своего пророчества Исаия говорит о том, что его народ болен от подошвы ноги до темени головы, нет у него здорового места. Они покрылись язвами, пятнами, гноящимися ранами, от которых нет никакого лекарства или мази. Земля опустошена, города сожжены, страна заполнена чужеземцами. Землей обетованной овладели язычники. Но у пророка мы замечаем ноту ободрения. У еврейского народа остался небольшой верный остаток. Если бы не этот небольшой остаток людей, преданных Богу, земля Израиля была бы уничтожена, как Содом и Гоморра. Пророк призывает: «Слушайте слово Господне, внимайте закону Бога нашего. Господь говорит Израилю: Я пресыщен всесожжениями вашими, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Как же тогда народу Израиля вернуться обратно к своему Богу? Каким путем?» Пророк говорит: «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Исаия 1:18-19. Вот путь обратно к Богу. Это не просто перемена физического местоположения. Это не простое возвращение в землю Израиля. Это обращение к Богу. Это путь раскаяния и исследования сердца. Это возвращение к чистому и верному сердцу. С какой силой звучит Божий призыв к Его народу, призыв вернуться к Нему? Мессия Иисус рыдал над Иерусалимом и видел его настоящее положение. Он сказал, что город был духовно опустошенным. Он сказал, что сами его лидеры были слепыми духовно, и, будучи слепыми, вели за собой народ скорее в яму, чем на путь благословений. Мессия Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Это путь раскаяния, очищения и прощения. Это не путь традиций и обычаев. Это не путь обрядов и ритуалов. Это путь веры в Мессию Иисуса. Он слуга Иеговы, который понес на себе грех мира. Это тот самый Иисус, который вернется в один прекрасный день и поведет свой народ к раскаянию и благословению. Он установит царство царя Давида, только его царство будет вечным. В нашей следующей передаче мы будем говорить о царстве Мессии. Да наполнит вас Бог мира своим покоем. Шалом!